Инквизиция считала себя выше обычной церковной иерархии, требуя ее подчинения и повиновения. Созданная по образцу и подобию испанской, португальская инквизиция мало чем отличалась от нее по своей структуре. Возглавлялась она, как уже было сказано, инквизитором Мором, при котором действовал совет и утверждавший приговоры местных трибуналов. На местах действовали три трибунала. В Лиссабоне с юрисдикцией на центральную Португалию, в Эворе на ее южную часть и в Коимбре на северную. Каждый из этих трибуналов возглавлялся тремя инквизиторами и располагал соответствующим штатом чиновников, прокуроров, следователей и т.д. В других городах имелись представители инквизиции и комиссарии, организовывавшие слежку за населением и имевшие право подвергать подозрительных аресту и допросу, но не имевшие права выносить приговор. Была и особая портовая служба инквизиции, контролеры портов и кораблей, в обязанности которых входил контроль за пассажирами и кораблями, главным образом с целью недопущения ввоза в страну недозволенной литературы. Система инквизиции держалась на родственниках, тайных сотрудниках и осведомителях, число которых в Португалии доходило до 2000. В 1699 году королевским указом их число было сокращено до 604. «Стать родственником означало получить подтверждение законности дворянского происхождения», — пишет Сараева. Поэтому дворяне добровольно спешили предложить свои услуги инквизиции и выступать в роли ее шпионов и палачей. С другой стороны, инквизиция легко контролировала с их помощью некоторые ключевые позиции, как, например, генеральные кортесы, среди депутатов которых у нее имелось немало родственников. Анонимные доносы имели такое же значение, как и подписанные. Там, где отсутствовал комиссарий инквизиции, доносы принимал приходский священник. Инквизиторы гарантировали доносчикам полную безнаказанность, имена доносчиков держались в строжайшей тайне от их жертв. Но новому христианину угрожали не только доносчики, но и шантажисты. Последних имелись целые организации, высасывающие из своих жертв на протяжении десятилетий деньги под угрозой передать их в руки инквизиции. Шантажисты пользовались успехом, так как вступавший с ними в сделку новый христианин терял лишь часть своего имущества и сохранял жизнь, в то время как инквизиция при аресте конфисковывала все его имущество и затем ставила перед дилеммой или признать себя виновным и отделаться наказанием, или отрицать свою вину и закончить жизнь на костре. Конфисковав у подследственного имущество, инквизиция была всячески заинтересована доказать его виновность, так как в противном случае она должна была бы вернуть ему конфискованное. Но этого не случалось даже в тех редчайших случаях, когда подследственного признавали невиновным. Даже тогда он должен был оплатить свое содержание в застенках, которое, как правило, длилось годами, а все прочие расходы превышали обычное его состояние. Узники португальской инквизиции содержались в варварских условиях. В камерах Лиссабонской инквизиции было сыро, холодно, душно и зловонно, ибо санитарное ведро опустошалось только раз в неделю, заключенных не выпускали подышать свежим воздухом, если не считать еженедельного посещения мессы, которой допускались только избранные, то есть сотрудничавшие с инквизицией, хотя даже и их в церкви сажали в закрытые боксы, чтобы лишить возможности общаться друг с другом. Узников держали в заключении годами до вынесения приговора. Из сохранившегося списка заключенных 17 века следует, что 57 заключенных содержалось в тюрьме под следствием свыше 4 лет, из них 9, 7 лет, 6, 10 и 11 лет, 1, 13 лет, 1, 14 лет. В инструкции Священного трибунала от 1552 года говорится, что только тот раскаявшийся еретик считается хорошим, который помогает раскрыть своих сообщников и выдает особенно дорогих ему близких родственников и друзей. У строптивых узников инквизиторы угрозами и пытками вырывали нужные им признания. Аутодафе в Лиссабоне происходило на площади Торейру-ду-Посу, на которой возвышались трибуны, вмещавшие около 3000 зрителей.